Терентий. Многие думают, что до крайности трудно вырастить у себя тетерева. Раньше у меня тоже ничего не выходило, и пойманные тетеревята херели. Но теперь я научился, и вырастить у себя тетерева считаю для себя делом не очень трудным. Сильно росистым июльским утром я пускаю собаку на то место, где водятся тетеревиные выводки. Мокрый от росы тетеревенок боится взлететь и бежит в траве, а собака за ним потихоньку идет. Так мы доходим до кочки. Тетеревенок спрячется за кочку, собака станет в упор. Раздвинешь осторожно траву, заметишь перышки, цап и в шляпу. У меня таковская шляпа. В деревне пойманному лесному гражданину прежде всего надо найти подходящую квартиру. Ныне живущий у меня Терентий, о котором я и рассказываю, вырос в подполье у милой хозяюшки нашей, Домны Ивановны. Самое главное, я считаю, на первых порах надо бояться застудить тетеревенка. Они в это время очень зябкие и квелые. Корм начинают есть без всяких хлопот, только надо, конечно, знать, что дать. Если совсем маленьким взять, то надо кормить муравьиными личинками. Но я таких маленьких тетеревят не брал. Незачем это. Собакой я всегда могу поймать в росу и хорошо летающего, окрепшего тетеревенка. В неволе он очень скоро привыкает к голосу. Бывало, кричишь ему: «Терентий! Терентий! Тереха, Тереха!» Он и бежит, голову вытянет и ждет. Червячка ему. Он и глотнет другого, третьего. Чем надо кормить, знаешь по времени. Я приношу с охоты тетерева и смотрю, что у него в зобу. Бывают ягоды можжевельника, брусника, черника, клюква. Зимой корму, запасенному летом, клюква-брусника, прибавляешь немного овса, потом больше, больше. И так приучишь к этому обыкновенному корму, и тетерев живет безо всяких хлопот. Потешно было с нынешним моим Терентием, когда я поймал его и принес к Домне Ивановне. Мы на летнее житье издавна уже ездим к этой Домне Ивановне. И я так приучил ее к своему охотничьему языку, к охотничьим своим птицам, что бывало, когда соседский петух станет забивать ее петуха, она бросается на вражеского петуха с прутом и ругает его: «У, бекас длинноносый, страшный!» Пойманного Терентия эта Домна Ивановна устроила в подполье, и в первый день он там все молчал. Рано утром, на следующий день, когда только что стало светать, слышно мне было наверху, как он там, в подполье, забегал и стал по-своему свистать. «Фиу! Фиу!» Или по-нашему: «Где ты, мама?» Сильнее и сильнее свистит. «Фиу! Фиу! Да где же ты, наконец?» Слышу Домна Ивановна из кухни, как мать отвечает сквозь сон человеческим детям: «Милый ты мой!» И так пошло у них. Тетеревенок внизу: «Фиу, где ты, мама?» Домна Ивановна сверху сквозь сон: «Милый ты мой!» Потом, видимо, тетеревенок нашел нашу ягоду и замолчал. А я отлично умею по-тетеревиному. Я просвистел: «Фиу, фиу, где ты, мама?» И Домна Ивановна сейчас же ответила: «Милый ты мой!» Осенью этого Терентия в полном черном пере, с хвостовыми косицами, лирой и красненькими бровями я перевез к себе в город, пустил на чердак и всю зиму кормил овсом. Весной у меня на чердаке начался настоящий тетеревиный ток. И это так непривычно, так невероятно в городе такующий тетерев, что мой сосед, слесарь Павел Иванович, долго верить не хотел и думал, что это я сам, охотник, потешаю себя и бормочу по-тетеревиному. Однажды я зазвал его к себе, велел снять сапоги. На цыпочках, босые, поднялись мы совершенно бесшумно на чердак. «Смотрите, Павел Иванович», — прошептал я и позволил ему из-за моей спины посмотреть. Сам, конечно, пригнулся. Терентий, хорошо освещенный из слухового окна, ходил по чердаку кругом. На пригнутой к полу его голове горели брови ярко-красным цветком. Хвост раскинулся лирой, и по-своему он пел. Эту песню свою он взял у весенней воды, когда она, переливаясь, журчит в камешках. Так хорошо! Время от времени, однако, эта прекрасная, но однообразная песня ему как бы прискучивала. Он останавливался, высоко поднимал вверх свой пурпурный цветок на голове, прислушивался, воображая врага, и с особенным лесным звуком «фуфры» подпрыгивал вверх, как бы поражая невидимого противника. Слесарь Павел Иванович не мог долго оторваться от этого дивного зрелища, и когда, наконец, я напомнил ему о работе, мы спустились, и на прощание он мне сказал: «Спасибо, спасибо, Михаил Михайлович. Очень пришелся мне по сердцу ваш Терентий».